791. Космическое сознание отражается во всех мировых созиданиях. Только ограничение человеческое не может допустить цельного существования. Все точки соприкасаются в космосе. Цикл жизни живет в беспредельном цикле космоса. И луч космический разливается во всем пространстве. Только луч человеческий ограничивает свои сферы. И вместо отражения в духе всего явленного бытия, человечество окружает себя пониманием ограниченного мира. В космосе нет разграничения, и цепь происшествий тесно связана на всех планах. Потому космические пертурбации и духовные смещения идут параллельно. Так цикл в цикле. И человеческая карма в этих беспредельных смещающихся планах течет к утверждению беспредельности.